Дорогие радиослушатели, приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня, продолжая нашу беседу о символе веры, мы желаем еще раз обратить наше внимание на второй член и в особенности на последнюю фразу «Им же все было создано». Эта фраза, как и весь член символа веры, исповедует, что Христос является Богом. Его божество подтверждается фактом, что Он все сотворил, что Он творец всего. На это мы желаем обратить наше внимание в этой беседе, сделав некоторые пояснения. Первое. Участие Троицы в сотворении мира. Первый член символа веры выражал веру Церкви, верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. Второй член, говоря о Господе Иисусе Христе, также утверждает, что им же все было создано. Это указывает, что вторая личность Троицы тоже является Творцом. В восьмом члене говорится о третьей личности Троицы, Духе Святом. Этот член указывает на божество Духа Святого, но в нем определенно не сказано, что он Творец, хотя напоминается о его творческой деятельности, как Господе Животворящем. Церковь верила, что Бог Своею всемогущую силою сотворил мир. Символ веры исповедует, что Бог является автором творения Вселенной. Это исповедание находится в полном согласии с Библией. Священное Писание учит, что Бог в трех лицах сотворил все. О Боге первой личности сказано: «Вначале Ты основал землю и небеса – дело Твоих рук» – Псалом 101:26. О Христе второй личности сказано: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое» – Колоссянам 1:16. О Духе третьей личности написано: «И Дух Божий носился над водою» – Бытие 1:2. «И от Духа Его великолепие неба» – Иова 26:13. И все это соединено в одном возвышенном предложении: «Вначале сотворил Бог Элогим небо и землю» – Бытие 1:1. В слове «Бог» по-еврейски «Элогим» соединены отдельные, хотя совершенные действия сотворения каждой личности Троицы. Это имя Бога «Элогим» во множественном числе и поэтому открывает множество в единстве и единство в множестве. Три личности Троицы, выраженные именем «Элогим», переведенные на русский язык словом «Бог», является одним Богом, о котором сказано, что Он вначале сотворил небо и землю. На основании Библии видно, что в сотворении Богом человека по образу и подобию его участвовала каждая личность Троицы. О Иегове и Элогим сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» Бытие 2:7. О Христе написано: «Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое» Колоссянам 1:16. О Духе объявлено: «Дух Божий создал меня, и дыхание Всевышнего дало мне жизнь» Иова 33:4. Имея в виду эту истину, древний мудрец увещевал: «Помни Создателя твоего» множественное число в оригинале «в дни юности твоей» Экклезиаста 12:1. И Израилю написано: «Твой Творец» тоже множественное число «есть супруг твой» Исаии 54:5. Второе. Христос Творец. Возвращаясь опять к второму члену символа, христиане определенно исповедуют: «Им же все было создано». Что Христос Творец всего неоднократно подтверждается в Библии. Приведем три главных места. Первое место вне Моисеева повествования возвещает: «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть» Иоанна 1:3. Апостол Иоанн определенно утверждает положительно: «Все через него начало быть». Отрицательно: «И без него ничто не начало быть». И в общем: «И мир через него начал быть» Иоанна 1:3-10. Более утвердительного догматического доказательства нельзя сформировать. Материальный мир, в котором он жил и действовал, был сотворен его рукою. С тем же положительным и всеобщим значением апостол Павел по вдохновению Духа говорит: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, власти ли, все им и для него создано». Колоссянам 1:16. С дополнением, что все элементы Вселенной им содержатся. Послание в Евреям 1 главе 10 стихе написано: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Поэтому, чтобы сотворить все, быть инициатором всего, а также содержать все, быть владыкою всего, нужно быть Богом. И Иисус Христос в абсолютном смысле – Бог». Третье. Христос – Творец всего. Истина, что Иисус Христос – Творец, является доказательством Его Божества. Приведенные нами места Священного Писания свидетельствуют об этом. Божество Христа также подтверждается соответственным результатом, самым творением. Обратим внимание на это. Что сотворил Христос Творец? С древних времен человек старался разрешить вопрос сотворения Вселенной. Он спрашивает: всегда ли существовала Вселенная? Имела ли она свое начало? Если имела, то как и когда она произошла? Наука и наш разум не разрешили этого вопроса. Настояние дать убедительный ответ о происхождении жизни и материи наука довольствуется изучением Вселенной в отношении ее развития, структуры, функции и употребления. Философия тоже не представила удовлетворительного разрешения вопроса. Библия дает единственное, разумное и истинное разрешение этого вопроса. Библия учит, что Вселенная была сотворена Богом, а не развилась эволюционным процессом. Материальный мир был произведен Богом из ничего. Утверждение, что ничто произвело что-то, далеко от истины, ибо из ничего ничто само по себе не может произойти. Но скорее приемлено библейское утверждение, что все произошло из безграничных ресурсов Бога. Он – источник всего, что существует. Самоопределяющая воля Божия произвела Вселенную, как сказано: «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки». Римлянам 11:36. На основании послания к Евреям, 11 главы 3 стиха, узнаем, что все было создано Словом. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Этот факт творения мы познаем и признаем верою. Послание Колоссянам 1 главе 16 по 17 стих апостол Павел говорит о Христе: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Это место дает нам следующее откровение. Во-первых, Христос – Творец всего, а не часть творения. Он также не посредник, через которого Бог все сотворил. Об этом свидетельствует текст: «Ибо им создано все». А также хорошо установленное правило, что важная истина в Писании подчеркивается и выделяется повторением. Важно отметить, что фраза «им создано все» дважды повторяется в этом же стихе. Во-вторых, здесь дается перечень, хотя не полный, того, что Христос сотворил. Им создано все, что на небе и земле, видимое и невидимое. На небе есть видимое и невидимое, а также на земле невидимое, как души людей, и видимое. Интересно, что о земном как бы только напоминается, а на небесное обращается все внимание. Вероятно, надлежащая пропорция сохранена в отношении важности этих сфер. Здесь не пренебрегается земным, а подчеркивается обширность небесного. Говоря о престолах, господствах, начальствах и властях, апостол Павел говорит о врагах, которые Христос должен снизвергнуть под свои ноги. 1 Коринфянам 15, 24-26. В-третьих, Христос – содержатель всего. Господь славы, Спаситель мира, держит все словом силы своей. Евреям 1:3. И как отмечено в Колоссянам 1:17, им все стоит. И несмотря, как велика Вселенная, она содержится одной всемогущей личностью, Сыном Божиим, Христом Богом. Неудивительно, что в Него веруют христиане. Аминь.